Я попросил у вдовы позволения взглянуть на настоящий писательский кабинет, объяснив, что тоже принадлежу к цеху. Она едва заметно улыбнулась, кивнула и наблюдала с порога, как я собираюсь с мыслями, предоставленным в рабочем состоянии письменным столом. Я действительно был взволнован и постарался, чтобы Мадлен это заметила. Она сказала, что я могу приходить, когда захочу, и даже работать. Вернувшись домой, я мыслями продолжал пребывать по ту сторону ограды. Я нашел для себя настоящий рабочий кабинет. У Даниэля я попадал в мир своих грез, в ту самую обстановку, где мог творить, и ради этого готов был ухаживать за 80-летней вдовой. Когда Мадлен Робс приглашала нас выпить чаю, я по блату получал чипсы и кока-колу, она уже через четверть часа отпускала меня. «Ты можешь пойти поиграть». Мадлен имела в виду поиграть в моего мужа и украдкой подмигивала мне, что говорила о нашем полном взаимопонимании. «Я чувствовал, что тебя это раздражает, и был очень доволен. У меня появился свой собственный круг общения, а ты мог заниматься другими своими детьми». «По-моему, она аморальна», — говорил ты маме. «Мама не принимала твои опасения всерьез. Вдова академика была кто угодно, но только не педофилка. Это я был геронтофилом и был влюблен в старый письменный стол». Я шел французским парком до павильона, отпирал дверь полученным от Мадлен ключом, входил привычным жестом, гладил гигантские панцири, садился в большое кожаное кресло, подпирал ладонью подбородок и воображал себя академиком, ожидающим, когда на него снизойдет вдохновение. В кабинете все осталось так, как было при жизни писателя. Перо лежало перед чернильницей, словарь был открыт на букве «Б», наверху страницы начата незаконченная фраза. В назначенный день они сцепились языками и не... Я попытался написать продолжение, полагая, что в первый раз будет проще опубликоваться в соавторстве с известным классиком. Я оживлю память о нем, а он поможет мне сделать имя. Увы, мое сотрудничество с покойным коллегой началось с недоразумения, потому что выражения «сцепились языками» я истолковал, как «страстно поцеловались». Три страницы мягкого порно, которыми 11-летний автор продолжил неоконченное произведение великого католического писателя, были преподнесены наследнице его авторских прав в подарок на день рождения и заинтересовали ее. Во всяком случае, Мадлен захотел прочесть другие мои произведения – и стала моей первой профессиональной читательницей. Ее кисло-сладкий вердикт был вынесен высокомерным тоном и состоял из двух упоительных слов «это понравится». Она объявила, что сама займется моей карьерой. 4 лета подряд я питал постепенно угасавшую надежду, что мадам Даниэль Робс способна оказать влияние на парижских издателей. Потом она умерла, а я так и не получил ни одного отклика на рекомендательные письма, которыми, по уверениям Мадлен, она бомбардировала издательства «Фаяр», «Гроссе», «Лир де Пош» и «Зеленую библиотеку». Литературная серия для детей и юношества издательства «Ашет». Это навсегда отучило меня полагаться на посредников и ничуть не умолило благодарности, которую я испытывал к моей каникулярной знакомой. Мадлен часто говорила, что я поднимаю ей настроение в те дни, когда она чувствует себя совершенно забытой друзьями мужа, и я раздувался от гордости. Поначалу я лишь изображал восхищение этой женщиной, потом стал ее искренне жалеть и, в конце концов, полюбил, потому что в нашем городке больше ее не любил никто. У нас Мадлен не слишком жаловали. Она была прямолинейной, откровенной, желчной и проницательной, и внешность ее вызывала антипатию. Длинное лошадиное лицо, никакого макияжа и никаких украшений, она всегда ходила в старых клетчатых брюках, которые вечно забывала застегнуть. «Не похожа она на владелицу замка», — ворчали люди. Она на бешеной скорости разъезжал на стареньком Рено, груженном мешками с цементом. Но главное, она сбивала с верного тона церковный хор. «Ну как же они фальшивят!» — возмущалась она, и когда местные святоши во время службы упивались вокализами, била их в лед своим до верхней октавы. Дважды за лето Мадлен приглашала меня пообедать в пиццерии, где я наслаждался косыми взглядами савояров. «Она судачит», — ехидно замечала Мадлен. В машине она пела мне Жоржа Брассенса. «Средь селян, скажу вам честно, мнение обо мне нелестно. Буйно пью или мирно ем, все слыву, бог знает кем». В остальное время года мы с Мадлен переписывались. В зимней школе в Вальберге я получал от нее открытки в конвертах с логотипом французской академии, что подкрепляло мою легенду. Я хмурял инструкторш, уверяя, что мой роман вот-вот увидит свет».